Когда учитель английского языка Иванова Наталья Ивановна утром не явилась на работу, особенно никто не заволновался. Учебный процесс начнется еще не скоро, а свой кабинет Иванова подготовила к новому учебному году в лучшем виде. Но директор, сам Бабыль, знал, как иногда беспомощен одинокий человек, заволновался о здоровье Ивановой и наказал секретарше выяснить, не нужна ли какая-нибудь помощь. Другие варианты не обсуждались, потому что Иванова, педагог ответственный и легкомысленно прогулять, забыть, проспать себе никогда не позволяла. Секретарша, крупная энергичная дама, звонила везде и всюду. Телефон молодой англичанки молчал. Подруги и коллеги поведали, что после Турции с ней еще не встречались. Родители ответили по телефону, что дочь гостила несколько дней назад. В больницах и моргах по поводу Ивановой дали исчерпывающий ответ. Такая женщина к ним не поступала. Неуемная секретарша решила съездить к Наталье Ивановне домой. Чем черт не шутит, может, телефон сломался, может, хозяйке стало плохо, а она не слышит звонка. А может, и слышит, но не может подползти к двери. А если насильник проник или террорист? Фантазия рисовала картины, одна страшнее другой. Секретарша звонила, тарабанила кулаком, пинала ногами дверь, но звуков не доносилось. На этом энергичная дама не остановилась и отправилась в ближайшее отделение милиции. Там ее внимательно выслушали, предложили вызвать родителей, чтобы попасть в квартиру, и если хозяйка не объявится в течение 3 дней, тогда они примут от них заявление об исчезновении дочери и коллеги. А лучше всего не волноваться и подождать, потому что женщина незамужняя могла увлечься каким-нибудь роковым матчем и забыть о времени, пространстве, работе и обязательствах. А вот когда пелена с глаз спадет, она вернется в колею. Секретарша задумчиво вернулась на службу и решила приглохнуть до утра. А на завтра, если Иванова не появится, позвонить родителям и сообщить, что их дочь пропала.